Это была проба моему здоровью, я ее отлично выдержал, и потому нахожу встречи и свидания с вами в пути вполне для себя доступными, не знаю только, удобен ли такой план для вас. Право, я охотно напросился бы к вам Соренто, да боюсь юга, боюсь резкого перехода от гор к морю. Вряд ли когда доведется жить так близко к Италии, тут до нее рукой подать, и соблазн велик. Я никогда не бывал в романских странах, хотя бы только поглядеть на них, давнишнее и жаркое мое стремление, и немного утолить его сейчас, как никогда возможно. Если для вас, Алексей Максимович, мой энгадинский проект неудобен, напишите, пожалуйста, что вы думаете о прыжке к морю на недолгое время весной. Само собою, я без совета врача никаких таких головокружительных предприятий совершать не буду. Слишком трудно дался мне успех лечения, который позволяет вообще разговаривать о каких бы то ни было предприятиях. 4 месяца я не вылезал из постели. В начале января начал выходить, спустя 2 месяца после наложения пневмоторакса. Ваше чудесное письмо, которое во многом очень лестно для меня, пришло в нужный момент, когда я привыкал к новому неловкому и неприятному состоянию. Воздух стал для меня нормированным продуктом. Я не отвечал вам до сих пор, не желая надоедать своей болезнью. Теперь же поворот к здоровью очевиден и объективно, и по моему личному очень хорошему самочувствию. Объективные показатели улучшаются с каждым месяцем. Палочки исчезли, эластические волокна тоже, кашель почти сошел на нет. Так называемый блуценкунг, не знаю, как переводится этот термин, оседание красных кровяных шариков, разительно уменьшилось, рентген очень благоприятен. Дело не только в удаче пневмоторакса, но еще и в том, что другое легкое выдержало нагрузку и, несмотря на свои дыры, работает молодцом и одновременно поправляется. Словом, мое состояние наилучшим образом выражается небезызвестной формулой «Опля мы живем». Но живем мы пока довольно странной жизнью, то есть главным образом в горизонтальном положении, под надзором ревностных глаз, испытующих не только здоровье, но и кошелек. Тут решительно ничего не поделаешь. Санаторий – это аппарат, выделывающий из коховых бацилл швейцарские франки. Сделать можно, пожалуй, только одно. К скандальной славе Томаса Манна Зауберберг прибавить, если не славы, то скандала. Роман Манна разоблачал шарлатанские повадки врачей-коммерсантов в туберкулезных санаториях Давоса. Роман не продавался в магазинах Давоса, и его запрещали читать больным. Мне в этом смысле повезло. Владелец санатория, в котором я лечусь, превзошел по лицемерию, ханжеству, подлому стяжанию самого Иудушку. Представьте себе этакое создание на фоне нынешнего кризиса. Красота! Не потому ли он меня старательно удерживает от работы, что ждет от нее возмездия? Впрочем, речь только о нем, собственнике санатория. Лечит же меня не он, а превосходный врач и тонкий человек. Мой здешний быт зависит, конечно, больше от него, а не от Иудушки. Пробуду я здесь еще 1-2 месяца с небольшим, до июня примерно. Потом думаю перебраться в Шварцвальд. Так, по крайней мере, советует направивший меня сюда берлинский врач. Там я надеюсь устроиться не в санатории, а в пансионе или в частной квартире. Но до сих пор не знаю, когда мне можно будет вернуться в Ленинград и можно ли будет постоянно там жить. Как ваше мнение по этому поводу? Неплохо было бы поселиться в детском селе, думаю я, но у нас ведь страшно трудно с жильем, удастся ли? У меня на записочке ряд вопросов, с которыми я думаю обратиться к вам. Но вижу, что они заняли бы много места и отняли бы у вас много времени, поэтому до встречи. Издательство писателей в Ленинграде все расширяет свою работу. Тут есть известный риск, может получиться разрыв между